Контуру чуть-чуть открытых губ, по диафрагме вывернутого солнца, дух плещет мне, расплавив пальцев кольца, разлившись лавой на сплетение рук, орнаментом браслетов и перстней, и не разомкнутых всю эту ночь объятий, вливая жизнь дыханием распятий, любви тем сладостней, чем горше и пресней. Ты уж молишься, чтобы скорее осень, что смажет желтую помаду вдоль реки, и в небе, затирая серым просень, остудит дождь дымящие угли. Он, она, оно, они, спа вселенной, спа любви. Сва Вишну Маха Вишну Хари, Сва Маха Андамаи. И так ли все, как не было запрета, так не останется, не вспомнится вины. Мы целовали солнце в пекле лета и высыпались молоте луны. Празднуя еще одно рождение, нам наперед все испытать сполна. Стекает утро по губам варенье, размазав контуры увиденного сна. Она, оно, они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну Маха Вишну Хари. Свамана Нандамай. Не так ли все, как не было запретов, так не останется, не вспомнится вины. Мы целовались солнцем в пекле лета и высыпались в молоке луны. Она, оно, они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну Маха Вишну Хари, сва Маха Нандамаи. Контуру чуть-чуть открытых губ, по диафрагме вывернутого солнца, дух плещет мне, расплавив с пальцев кольца, разлившись лавой на сплетение рук, орнаментом браслетов и перстней, и не разомкнутых всю эту ночь объятий, вливая жизнь дыханием распятий, любви тем сладостней, чем горше и пресней.

Спа Вишну Маха Вишну Хари, Свама Анандамайи.